Если ты скажешь старому жандарму, что законы будут изменены, то понятно, что старый жандарм сделает все от него зависящее, чтобы этого не произошло. Но если законы все же будут изменены, то Бог, несомненно, даст силы старому жандарму встать на защиту новых ценностей, в которые он верит. После того, как новые законы превратятся в сокровище церкви, обогатят ее сейф, над всем возобладает только один принцип — служить церкви. А эта служба значит подчинение ее законам, слепое подчинение. Я ведь слепой. К тому времени инквизитор почти ослеп, но отнюдь не потерял свойственной ему энергии и привязанности к своей должности. Однако его лицемерным заверениям в готовности перестроиться никто не верил. Кто-кто, а уж соборные отцы знали, что верховному инквизитору церкви доверять нельзя, и, как мы увидим, они на этот счет не заблуждались. Папа Павел VI был вынужден пойти навстречу пожеланиям соборных отцов. Выступая 18 ноября 1965 года перед собором, он заявил, что осуществит реформу римской курии. «И чтобы наши слова не звучали бездоказательно, — сказал папа, — мы можем сообщить, что в ближайшее время будет опубликован новый статут Святого Трибунала». Наконец, 7 декабря в органе Ватикана «Осерваторе Романа» был опубликован папский декрет, изменявший название конгрегации Священного Трибунала и устанавливавший ряд новых норм в ее деятельности. Старая инквизиция преобразовалась в конгрегацию вероучения. Она лишалась титула верховной, упразднялся пост комиссария, прокурора инквизиции. Конгрегации вменялся в обязанность экзамен новых доктрин и новых мнений. С этой целью она должна изучить эти доктрины, поощрять научные конгрессы для их обсуждения. Декрет сохранял за новые конгрегации право на осуждение доктрин противных вере, но теперь соответствующее решение могло быть принято только с учетом мнения местного епископата. Декрет обещал опубликовать устав конгрегации, но до сих пор это обещание не выполнено, и устав все еще держится в строгом секрете. Декрет сохранял за конгрегацией право на цензуру книг, указывая, что она будет впредь тщательно изучать подозрительные сочинения, прежде чем осуждать их. Теперь автору представлялось право защиты, а также уведомлялся о процессе епископ, в диоцезе которого проживал обвиняемый. Об индексе в декрете не было сказано ни слова. Этот декрет производил двойственное впечатление. С одной стороны, он означал, что в деятельность старой инквизиции вносились изменения. С другой стороны, учитывая, что церковь неоднократно в прошлом меняла вывеску инквизиции, не меняя ее сущности, высказывалось предположение, что и на этот раз все останется по-прежнему. Тем более, что главой новой конгрегации был подтвержден мракобес Оттавиани, которому в феврале 1967 года папа Павел VI направил теплое послание с выражением надежды, что он еще долгие годы будет служить столь же ревностно церкви, как и до этого. В послании Павел VI именовал Оттавиани своим бывшим начальником и учителем. Это относилось к периоду 1929-1937 годов, когда Оттавиани был заместителем статс-секретаря Ватикана, а нынешний папа, тогда прелат Монтини, работал под его начальством в том же статс-секретариате. Но даже если бы папа Павел VI действительно хотел удержать на прежнем посту своего бывшего начальника и учителя и не вносить существенных изменений в деятельность старой инквизиции, это было бы ему не под силу. Курс на диалог с другими церквами и инакомыслящими, включая неверующих, принятые Вторым Ватиканским собором, означал по существу осуждение инквизиции и ее методов. Осуществление этого курса, поддерживаемого Павлом VI, было несовместимо с прежней политикой отлучения и анафем. Старая инквизиция должна была исчезнуть. Таков был приговор, вынесенный ей собором, хотя и не записанный в его решениях, но явственно вытекающий из них. И если слепой Оттавиани был оставлен на прежнем посту, то только для того, чтобы окончательно скомпрометировать его в роли инквизитора или постараться его же руками разрушить обветшалое здание священного трибунала.